не волшебные сказки. В еврейском фольклоре не так уж много сказок, в которых бы присутствовали, например, волшебные говорящие животные, магические предметы. Гораздо больше внимания эти сказки уделяют находчивости, смекалке, любви к искусству. Частые персонажи — мудрый раввин, умный бедняк, сообразительный мельник или сапожник. Но менее увлекательными сказки от этого не становятся. Вот один из известных сюжетов. В древние времена, когда мир казался больше, а чудеса случались чаще, жили-были два торговца. Их лавки стояли рядом на шумном городском рынке, разделенные лишь ветхой деревянной стеной. Один торговал душистыми благовониями, а другой — золотистым маслом, источавшим аппетитный аромат. Однажды, когда солнце уже клонилось к закату, торговец благовониями случайно подсмотрел за своим соседом. Сквозь щель в стене он увидел, как тот пересчитывает свои дневные доходы — золотые динары, складывая их в яркий красный платок. Жадность зашевелилась в сердце торговца благовониями, словно змея. Он насчитал 165 монет и не смог устоять перед искушением. Поддавшись злому помыслу, он выбежал на улицу, крича во все горло о краже. «Помогите! Ограбили! Мои деньги украдены!» Прибежали стражники, готовые восстановить справедливость. «Кого ты подозреваешь?» — спросили они. «Не знаю наверняка», — ответил торговец. «Но после того, как я спрятал свои сбережения в красный платок, в мою лавку никто не заходил, кроме моего соседа, торговца маслом. А в платке было 165 динаров». Стражники немедленно обыскали лавку торговца маслом и, у чуда, обнаружили в тайнике красный платок, набитый золотыми монетами, ровно 165 штук. Торговец маслом клялся в своей невиновности, уверяя, что это его честно заработанные деньги. Но ему не поверили и бросили в темницу ждать суда. Судья долго и тщательно разбирал это запутанное дело, но не мог понять, кто говорит правду, а кто лжет. Спор дошел до самого правителя города, но и он оказался в тупике. Как узнать, кому принадлежат деньги? Кто жертва, а кто преступник? Весь город был взбудоражен этим происшествием, но никто не мог предложить решение. Однажды, прогуливаясь по окрестностям, правитель услышал голоса детей, играющих неподалеку от дороги. Приблизившись, он услышал, как один из них говорит: «Давайте поиграем в суд. Ты будешь торговцем маслом, а ты его соседом. А я буду судьей». Правитель спрятался за деревом и стал наблюдать за детской игрой. Мальчик, назначивший себя судьей, уселся на большой камень. К нему подошли двое других, изображавших торговцев. «Это мои 165 динаров, вырученные за проданное масло», — заявил один. «Нет, это мои деньги», — возразил другой. «Я сосчитал их, завернул в красный платок и спрятал, а ты украл их». Судья внимательно выслушал обе стороны, а затем сказал: «Принесите мне миску с горячей водой». «Зачем?» — удивились приятели. «Я брошу в нее монеты. Если на поверхности появятся капельки масла, значит, это деньги торговца маслом. Ведь он целый день работает с маслом, и его руки наверняка оставили на монетах масляные следы. Если же ничего не появится, значит, это деньги его соседа». Правитель, пораженный мудростью мальчика, вышел из своего укрытия. Он похвалил юного судью, узнал его имя и адрес. Вернувшись во дворец, правитель объявил, что на следующий день состоится суд. Весть об этом мгновенно разнеслась по городу, и у здания суда собралась огромная толпа. После того, как оба торговца повторили свои показания, правитель приказал принести миску с горячей водой и красный платок с золотыми динарами. Он бросил монеты в воду, и на поверхности немедленно появились маленькие капельки масла. «Покажите миску народу», — приказал правитель. «Пусть все скажут, чьи это деньги». «Торговца маслом! Торговца маслом!» — закричала толпа. Деньги вернули законному владельцу, а жадного обманщика бросили в темницу. Все восхваляли мудрость правителя, но он поднял на руки находчивого мальчика, стоявшего среди зрителей, и сказал: «Не я, а этот мудрый мальчик раскрыл коварный обман. Многие сказки ненавязчиво повествуют об истинных ценностях — доброте, мудрости, уважении к окружающим. Положительные герои часто побеждают отрицательных не при помощи физической силы, а исключительно разумом. Большое значение придается также личному примеру. А глупым и недальновидным персонажам предоставляется возможность лично убедиться в правильности древних истин. Значение слова. Раввин, от древнееврейского «господин» или «учитель», знаток Торы и Талмуда, имеющий право истолковывать священные тексты, преподавать, возглавлять общину. Раввин не является священником в смысле, принятом, например, у христиан. Его положение ближе к учительскому, наставническому. Тем не менее, существует обряд посвящения в раввины. В одном живописном городе, утопающем в зелени садов и ярких цветах, жил богатый человек. Его дом был величественным. Стены украшали золотые узоры, а окна сверкали, словно драгоценные камни. Однако, несмотря на все свои богатства, этот человек был известен своей жадностью. Он не верил в добрые дела и считал, что его состояние — это лишь результат удачи, а помогать бедным — пустая трата драгоценных ресурсов. Однажды, когда солнце уже клонилось к закату, к нему в дом пришел раввин, мудрый старец с добрыми глазами и глубоким пониманием жизни. Он подошел к богачу и сказал: «Твое состояние — это не твоя заслуга. Хочешь узнать, почему?» Богач только усмехнулся и отмахнулся. «Меня не интересуют пустые разговоры. Я сам добился всего, что имею». Но раввин не унимался. Он знал, что у каждого человека есть возможность изменить свою судьбу. «Если ты действительно хочешь проверить свою удачу, попробуй отдать часть своих денег тем, кто в этом нуждается». Жадный богач, желая доказать всем и себе, что все зависит только от него самого, решил сделать небольшой шаг навстречу доброте. Он раздал немного денег беднякам на улице. На следующее утро он проснулся с чувством легкости и удивления. Его доходы вдруг увеличились. «Это просто случайность!» — воскликнул он с недоверием и снова помог нескольким людям. Но чем больше он раздавал, тем больше денег неожиданно приходило к нему. Его счета росли как на дрожжах, а торговля процветала. Это было так удивительно и непонятно для него. Вскоре богач не выдержал и пришел к раввину с вопросом: «Как это возможно? Почему я становлюсь все богаче, когда помогаю другим?» Раввин улыбнулся. «Ты думал, что удача — это просто случайность? Но на самом деле она зависит от того, как ты распоряжаешься своими благами. Чем больше ты даешь, тем больше получаешь». С тех пор жадный богач изменил свой образ жизни. Он перестал скупиться и стал активно помогать бедным и нуждающимся. Он понял, что истинное богатство заключается не в золоте или серебре, а в добрых делах и щедрости сердца. Так в городе засиял новый свет. Богатый человек стал примером для подражания. Его щедрость вдохновила других следовать его примеру. И каждый раз, когда он раздавал деньги или помогал людям, его сердце наполнялось радостью и удовлетворением. С тех пор богач жил счастливо, понимая важный урок. Доброта возвращается многократно и приносит гораздо больше радости, чем любые материальные блага. В сказке «Как раввин обманул дьявола» на первое место ставится убеждение: божественная мудрость сильнее зла, а хитрость и находчивость важнее физической силы. Давным-давно в одном маленьком городке жил раввин, известный своей мудростью и преданностью изучению Торы. Его дни проходили за чтением священных текстов, размышлениями о божественных истинах и наставлением людей на путь праведности. Он был человеком скромным, но его внутренний свет притягивал к нему всех, кто искал ответы на сложные вопросы. Однажды, тихим вечером, когда звезды уже начали мерцать на небосклоне, к раввину явился дьявол. Его глаза горели огнем, а голос звучал сладко и лукаво. «О, мудрейший из людей, я пришел предложить тебе сделку. Откажись от своей веры, и взамен я дарую тебе все, что только можно пожелать. Власть над миром, несметные богатства и долголетие». Равин поднял на него спокойный взгляд и ответил. «Предложение заманчивое, но такие решения нельзя принимать сгоряча. Дай мне день на размышление». Дьявол усмехнулся, уверенный в своей победе. «Хорошо, я вернусь завтра». Когда рогатый гость исчез, Равин сел за свои книги. Он провел всю ночь в изучении Торы, углубляясь в ее мудрость и черпая из нее силы. Утром, когда первые лучи солнца коснулись земли, дьявол снова явился. «Ну что ж, мудрец, ты принял мое предложение?» — спросил он с нетерпением. Равин задумчиво потер бороду и сказал. «Я размышлял над твоими словами. Но чтобы быть абсолютно уверенным в своем решении, мне нужно еще немного времени. Приходи завтра». Дьявол нахмурился, но согласился. Однако на следующий день ситуация повторилась. И снова Равин попросил еще один день на размышление. Так продолжалось день за днем. Каждый вечер Равин углублялся в изучение священных текстов, а каждое утро откладывал свое решение. Прошло 40 дней. Дьявол больше не мог сдерживать своего раздражения. Он явился к Равину в гневе. «Ты нарушаешь свое обещание? Ты сказал, что примешь решение. Сколько можно тянуть?» Равин посмотрел на него с легкой улыбкой и ответил. «А ты разве не знал? В Торе сказано, чем больше человек изучает мудрость, тем труднее его сбить с пути истинного. За эти 40 дней я так углубился в священные истины и так полюбил знания, что твои богатства и власть мне больше не нужны. Они ничто по сравнению с тем светом, который дает Тора». Дьявол застыл на месте. Его лицо исказилось от ярости, но он ничего не мог поделать. Слова Равина были полны истинной силы духа. Поняв свое поражение, лукавый исчез в клубах дыма. С тех пор Равин продолжал жить своей простой жизнью, изучая Тору и делясь мудростью с окружающими. Его вера стала еще крепче, а душа еще светлее. Люди говорили о нем как о человеке, который победил самого дьявола не мечом или силой, а терпением и любовью к знаниям. И так эта история передавалась из уст в уста, как напоминание о том, что истинная сила человека заключается не в богатстве или власти, а в его вере и стремлении к мудрости.